Эпилог. «Ессира, Клини!» Я сукаризной посмотрела на завхоза, потом перевела взгляд на бутыль, торжественно выставленную на мой стол. «По три капли!» Хитро улыбнулся старик, вытаскивая три стопки. «Ну да, Рикард уже слез с подоконника, где допивал приготовленный для Идана кофе. Судя по взгляду оборотня, тремя каплями он не ограничится. А прикрывать безобразника мне?» «Ну, надо же отметить!» Ессир Аклини показал на кольцо на моем пальце. Завхоз совершенно не оскорбился, что его не пригласили на скромный прием в честь помолвки Лера Регана и его секретарши. Понимал, что при всем желании не попадет в узкий круг близких людей-палача, но отметить это событие был не прочь. Третью неделю осаждал приемную с презентом. Я уже начала подумывать, что проще выпить с ним его три капли, чем и дальше продолжать воевать. В конце концов, разрешил же Идан слугам фуршет и не заметил, что вместо него в особняке случилась форменная попойка. «Ай, давайте!» — сдалась я, отодвигая бумаги. Пока оборотень со стариком решали, сколько можно налить приличный трис, чтобы она не окосела и смогла работать дальше, я думала о своем. Бросившись на Кьелла с ножом, я защищала друга и любимого. Знала, через что мне придется пройти, но не вернуть кукловода не могла. Я и Зосли тогда вернула бы, если бы не ввалились стражники. Но у моего поступка оказались неожиданные последствия. Все магические клятвы на крови, которые были принесены архимагу, перестали действовать. Густав Кьелл был человеком, смертным. По своей природе он не мог возрождаться. Следовательно, с его смертью любая клятва прекращала свое действие. Потребовался один удар клинка, чтобы у Константина появилось несколько сотен свидетелей и живой злодей, чего он только не пробовал делать, дабы избежать суда, и объявить о втором гражданстве, и прикинуться сумасшедшим. Иногда я думала, что случилось бы, возьми я магический кинжал, но всегда приходила к выводу, что сама попросила бы Идана меня арестовать и судить. В первые дни после возвращения вместе с архимагом мне очень хотелось кого-нибудь убить или заставить принести клятву. Сказывались стремления Кьелла. Иден мастерски отвлекал меня от чужой мании величия. Я навестила отца в лечебнице. Он заработал раздвоение личности, но боролся со вторым «я», состоящим из кусочков личностей убийц и маньяков, с которыми его заставляли возвращаться. Ему предстояло долгое лечение. Однако папа меня удивил. Он просил Идана передать императору, что хочет принести ему магическую клятву на крови, и посоветовал мне поступить так же. Я обещала подумать. Затем мы с Иданом посетили башню Розы. К моему разочарованию, внутри оказалось довольно просто. Никаких картин, лепнины, обычные стены и ступеньки. После меня познакомили с синеглазым чудом, приемной дочерью Идана. Девочка жила с родителями палача, чудесными, добрыми и очень старыми фениксами в небольшом городке в Хеминге. Юной Трис было 4 года. Она мечтала ловить злодеев и скучала по папе. Лето меня очаровало. Тайна Идана. Маленький ледяной феникс. Еще одна жертва кукловода, которую лишили семьи. Наверное, именно она стала причиной того, что я отказалась от предложения Идана исчезнуть и спокойно зажить под новыми именами. Видела, палач не в восторге от этой идеи. Это была моя мечта. Тихая жизнь в крохотном городке была. Сейчас я понимала, что смогу сделать намного больше, находясь в столице. Способности мага эха не так уж бесполезны, а то, что делает Иден, вообще выше всяких похвал. Вот так у столичного палача Лэра Идена Регана появилась невеста. Он все понял и предложил мне альтернативу – съездить отдохнуть на юг. Подозреваю, мы там будем не только отдыхать, но именно это мне и нравится – быть полезной. «Ну?» – Рикард поднял наполненную до краев стопку. «За самую красивую невесту Тариса!» Завхоз потянулся к рюмке. Я взяла свои три капли. В этот раз действительно три, судя по тонкой пленочке жидкости на донышке. «А почему так скромно?» «Самую красивую невесту Аркела!» донеслось из-за открывающейся двери. Рикард со стариком дружно поперхнулись. Я попыталась спрятать бутыль под стол. «Надо внести в наши договоры пункт о запрете распития спиртных напитков на рабочем месте». Иден понюхал содержимое моей рюмки. «Или послать вас на фестиваль вина, а то пьете всякую гадость». Рикард, развернувшись к оборотню, он вручил ему какую-то бумагу. «Уже бегу!» – обрадованно отчеканил мужчина, выдергивая из шкафа свой плащ. «Есиро Клини?» «Меня уже нет». Завхоз поспешно ретировался, прихватив бутыль. «А теперь вы, Трис». «Ехать или бежать?» усмехнулась я, обнимая Идена. «Ехать». Меня поцеловали. Все же приятно, когда тебя любят. «В тюрьму». «Мне нужен маг эхо прошлого».